«Смотри, Джордж», — сказала в коридоре женщина, — «кто-то забыл на стуле полотенце». Осмотрев губку, наполовину пустой флакон шампуня и желтого резинового утенка, Ричард отверг их как неподходящую замену для полотенца. «А как выглядит ванная?» — спросила женщина. Схватив мочалку, Ричард прикрыл ею пах. Потом встал спиной к стене и приготовился пережить несколько минут смертельного стыда. Дверь толкнули. В ванную вошли трое. Молодой человек в верблюжьем пальто и семейная пара средних лет. Ричард спросил себя, испытывают ли они ту же неловкость, что и он. «Маловато», — сказала женщина. «Компактно», — вкрадчиво поправил верблюжье пальто, «легко держать в чистоте». Проведя пальцем по краю раковины, женщина сморщила нос. «Думаю, мы все видели», — сказал мужчина средних лет. Они вышли из ванны. «Здесь действительно будет удобно, все разместится», — сказала женщина. Разговор продолжился на приглушенных тонах. Выбравшись из ванны, Ричард на цыпочках подошел к двери, выглянул и, отыскав взглядом на стуле полотенце, высунулся в коридор и его схватил. «Мы ее берем», — сказала женщина. «Берете?» — переспросил верблюжье пальто. «Это именно то, что нам нужно», — объяснила она. «Или будет, как только мы наведем здесь уют. К среде она будет свободна? Разумеется. И, конечно, к завтрашнему дню мы весь этот хлам уберем, нет проблем». Мерзнувший в полотенце Ричард, с которого все еще капала вода, гневно воззрился на них из дверного проема. «Это не хлам», — возмутился он, — «это мои вещи». «Тогда ключи мы заберем у вас в конторе». «Прошу прощения», — жалобно сказал Ричард, — «я тут живу». Но по дороге к двери они буквально протиснулись мимо него. «Было приятно вести с вами дела», — сказал верблюжье пальто. «Вы что, меня не слышите? Это моя квартира! Я тут живу!» «Не могли бы послать детали контракта по факсу мне в контору?» — попросил грубоватый мужчина. На этом дверь за ними захлопнулась, а Ричард остался стоять в коридоре того, что когда-то было его квартирой, и в наступившей тишине поежился от холода. «Ничего из этого», — возвестил Ричард миру в полном противоречии с тем, что говорили ему зрение и слух, — «не происходит». Взвизгнул Бэтмен-мобиль. Фары у него замигали. Ричард осторожно поднял трубку. «Алло?» На линии зашипело и затрещало, словно звонили с большого расстояния. Голос на том конце провода звучал незнакомо. «Мистер Мэйфью? Мистер Ричард Мэйфью?» «Да», — неуверенно ответил он, а потом вне себя от радости воскликнул. «Вы меня слышите? Слава Богу! Кто это? Мы с компаньоном познакомились с вами в субботу, мистер Мэйфью. Я осведомлялся о местонахождении одной молодой особы, помните?» Тон был маслянистый, гадкий, лисоватый. «Ах да, это вы. Вы сказали, что двери у вас нет, мистер Мэйфью. У нас есть основания полагать, что вы более чем чуть-чуть исказили истину. Ну, а вы утверждали, будто вы ее брат. Все люди братья, мистер Мэйфью. Ее здесь больше нет. И я не знаю, где она. Нам это известно, мистер Мэйфью. Мы прекрасно осведомлены относительно обоих фактов. И чтобы быть замечательно откровенным, вы ведь хотите, чтобы я был с вами откровенен, правда, мистер Мэйфью? Скажу, что на вашем месте. А молодой особе больше не тревожился бы. Ее дни сочтены, и предполагаемое число даже не двузначное. Послушайте, зачем вы мне звоните? Мистер Мэйфью, — любезно сказал мистер Крупп, — вы знаете, какова на вкус ваша собственная печень?» Ричард промолчал. «Потому что мистер Вандермар мне пообещал собственноручно ее вырезать и затолкать вам в рот перед тем, как перережет ваше жалкое горлышко. Поэтому вы узнаете, не так ли? Я немедленно звоню в полицию. Вы не можете мне угрожать. Можете звонить кому хотите, мистер Мэйфью, но мне ненавистно думать, что вы считаете мои слова угрозой. Ни я, ни мистер Вандермар никогда не угрожаем, правда, мистер Вандермар? Нет? А что же вы сейчас делаете? Обещаем», — сказал сквозь статику, шипение и эхо мистер Крупп. «И нам известно, где вы живете». На этом он повесил трубку. Крепко сжимая телефон, Ричард уставился на трубку, потом трижды ткнул кнопку 9. «Пожарная охрана, полиция и скорая помощь». «Служба чрезвычайных происшествий», — ответил голос оператора. «С какой службой вас соединить? Не могли бы вы соединить меня с полицией? Некто только что угрожал меня убить, и мне кажется, он не шутил». Повисла пауза. Он надеялся, что его соединяют с полицией. Через несколько секунд бестелесный голос произнес: «Служба чрезвычайных происшествий, алло. Есть там кто-нибудь? Алло!» Вот тогда Ричард положил трубку, пошел в спальню и оделся, потому что замерз, был голый, и ему было страшно, и потому что ничего другого ему не оставалось. По прошествии времени, после некоторых раздумий, он вытащил из-под кровати черную спортивную сумку и положил в нее носки, трусы, несколько футболок, паспорт, бумажник. Сейчас на нем были джинсы, кроссовки, толстый свитер. Ему вспомнилось то, как попрощалась с ним девушка, называвшая себя «Дверь», как она помедлила, как сказала, что ей очень жаль, и попросила ее простить. «Ты знала», — сказал он в пустой квартире, — «ты знала, что так обернется». На кухне он взял с блюда несколько фруктов и тоже убрал в сумку. Потом застегнул молнию и вышел в сгущающиеся сумерки. Банкомат загудел и принял его кредитную карточку, после чего высветил надпись. «Введите личный идентификационный код». Ричард ввел свой тайный код. «ДИК». Экран погас, но мгновение спустя на нем загорелось. «Пожалуйста, ждите». И он погас снова. Где-то в недрах машины что-то урчало и ворчало. «Карточка недействительна. Пожалуйста, свяжитесь с выдавшим ее банком». Банкомата лязгнул и выплюнул кредитку. «Мелочи не найдется?» — спросил у него за спиной усталый голос. Ричард повернулся. Мужчина был невысокий, старый, лысеющий, реденькая, но свалявшаяся борода казалась единым серо-рыжим пятном. Морщинами на лице были глубоко протравлены черной грязью. Одет он был в грязное пальто поверх каких-то темно-серых обносков. Возможно, это был свитер. Глаза у него тоже были серые, к тому же слезящиеся. Ричард протянул ему кредитку. «Вот, возьмите. На ней 1500 фунтов. Если сумеете до них добраться». Незнакомец повертел кредитную карточку в грязных от жизни на улице пальцах, поглядел на логотип банка и серьезно сказал «Спасибо». «Она и еще 60 пенсов подарит мне отличную чашку кофе». Отдав Ричарду назад кредитку, он повернулся и пошел по улице прочь, а Ричард схватил с тротуара сумку и кинулся следом. «Подождите-ка! Вы меня видите?» — крикнул он ему в спину. «У меня-то с глазами все в порядке. Послушайте, вы когда-нибудь слышали о месте под названием «Передвижная ярмарка»? Мне нужно туда попасть. Есть одна девушка по имени Дверь». Но бездомный только испуганно прибавил шагу. «Честное слово, мне правда нужна помощь», — взмолился Ричард. «Пожалуйста». Бездомный посмотрел на него без тени жалости. «Ладно», — вздохнул Ричард, — «прошу прощения, что вам докучал». Он отвернулся и, сжимая ремень сумки обеими руками, так что они почти совсем не дрожали, двинулся по Хай-стрит. «Эй!» — не позвал, а скорее прошипел бездомный. Ричард обернулся. Бездомный манил его к себе. «Ну, давай же сюда, вниз. Да поторапливайся». Светлобородый поспешно сбежал вниз по заваленным мусором ступенькам, какие обычно ведут к заброшенным квартирам в подвальном этаже. Ричард, спотыкаясь, поплелся следом. В конце лесенки оказалась дверь. Толкнув ее, бездомный подождал, пока Ричард пройдет, и тщательно закрыл. За дверью их окружила кромешная тьма. Раздалось сперва чирканье, потом шипение вспыхивающей спички. Бездомный поднес спичку к фитилю старого фонаря, с какими когда-то ходили путейные рабочие. Фитиль загорелся, но света отбрасывал чуть меньше, чем прежде спичка. Вслед за бездомным Ричард пошел в непроглядную черноту. Пахло здесь затхлостью, сыростью и старым кирпичом, а еще гнилью и темнотой. «Где мы?» — прошептал Ричард. Его провожатый шикнул, чтобы он замолк. Они остановились у еще одной двери, утопленной в тянущейся в никуда стене, и бездомный выстучил какой-то ритм, условный знак. Повисла тишина. Потом дверь вдруг распахнулась. На мгновение Ричарда ослепил внезапный свет. Он вступил в огромное помещение со сводчатым потолком, истинный подземный зал, заполненный отблесками пламени и дымом. По всему залу горели небольшие костры, у которых стояли темные фигуры, жарили на вертелах или палочках каких-то мелких животных. Другие тени суетливо перебегали от костра к костру. Это зрелище напомнило ему ад, или точнее, то, как он представлял себе ад, когда учился в воскресной школе. Дым ел глаза, забивался в легкие. Ричард закашлялся. И вот тогда на него уставились сотни глаз, сотни немигающих и недружелюбных глаз. Потом к нему юркнул какой-то длинноволосый человек с пестрой, нечесанной бородой. Еще Ричарду показалось, что его одежда оторочена мехом, рыжим, белым и черным, точь-в-точь, как шкурка домашней пестрой кошки. Вблизи оказалось, что ростом он, пожалуй, выше Ричарда, но двигается скособочись, а руки держит сложными у груди, крепко прижав друг к другу ладони и пальцы. «Что? Что это? Что это?» — тараторя стал спрашивать он у провожатого Ричарда. «Кого ты нам привел? Или Астр? Говори, говори, говори!» В статье о Парацельсе Юнг называет Илиастра духом света. Астр означает звезда. Алхимия различает четыре Илиастра: эссенция жизни, сила жизни, присущая природе, астральная сила человечества и совершенство, сила, приобретенная по достижении квадратуры круга. «Он из Надмирья», — сказал провожатый. «Да что это за имя такое? Какой еще Илиастр?» — подумал Ричард. Он спрашивал про леди Дверь и про передвижную ярмарку. «Я решил, его нужно к тебе привести, лорд Крысослов». Подумал, уж ты-то знаешь, что с ним делать. Теперь их окружали уже почти два десятка людей в отороченной мехом одежде. То были мужчины и женщины, даже несколько детей. Все они двигались странно, как-то суетливо и юрко, мгновение полной неподвижности, сменялись поспешными нырками и бросками. Запустив руку под отороченный мехом лохмотья, лорд Крысослов извлек жутковатого вида осколок стекла длиной почти 8 дюймов. Вокруг нижней его части был обмотан кусок плохо выделанной шкурки, чтобы вышла импровизированная рукоять. На стеклянном клинке поблескивало пламя костров. Лорд Крысослов как будто и не пошевелился, но осколок клинок оказался у самого горла Ричарда. «О да, да, да, да!» — возбужденно проверещал он. «Я в точности знаю, что с ним делать!» Глава 4. Господа Крупп и Вандермар комфортно расположились в подвале викторианской больницы, закрытой во время сокращения ассигнований на здравоохранение 10 годами ранее. Инвесторы, объявившие о своих намерениях превратить больницу в беспрецедентный квартал уникальных люкс-апартаментов, испарились, как только она была закрыта. Так она и стояла год за годом. Серая, пустая и никому не нужная, окна забраны щитами, двери на висячих замках, крыша прохудилась, и дождь капал в пустые палаты и коридоры, отчего по всему зданию расползлись гниение и сырость. Больница была построена вокруг колодца центральной лестницы, куда через окно в крыше лился серенький неприветливый свет. Подвальный мир под пустыми палатами состоял из более чем сотни крохотных комнатушек. Одни пустовали, в других лежали забытые медицинское оборудование и медикаменты. В одной имелась приземистая железная печка, в другой — забившиеся лишенные воды унитазы и душевые. На полу почти везде тонким слоем стояла маслянистая вода, отражавшая в гниющий потолок тьму и разложение. Если спуститься по осыпающимся бетонным ступенькам, пройти мимо заброшенных душевых и туалетов для персонала, через комнату, засыпанную битым стеклом, потом через другие, где потолок обрушился и сквозь дранку виден лестничный колодец, выйдешь к маленькой ржавой железной лесенке, с которой отвалилась и свисала сырыми бинтами когда-то белая краска. А если спуститься по ней, преодолеть топкое место сразу за ступеньками, протиснуться в сгнившую деревянную дверь, окажешься в подвале. Огромном помещении, в котором за все 120 лет существования больницы скопился хлам. Сюда его стаскивали, а потом забывали. Именно здесь устроили себе ныне временное жилище господа Крупп и Вандермар. Стены были сырыми, с потолка капала вода, по углам плесневели странные комья, кое-какие некогда были живыми. Господа Крупп и Вандермар убивали время. Мистер Вандермар раздобыл где-то многоножку, оранжево-красное существо почти 8 дюймов длиной, со страшными ядовитыми шипами на обоих концах, и пустил ее бегать у себя по рукам, наблюдая, как она обвивается вокруг его пальцев, исчезает в одном рукаве и минуту спустя появляется из другого. Мистер Крупп играл с бритвами. Он нашел в углу целую коробку завернутых в пергамин лезвий 50-летней давности и пытался придумать, на что бы их употребить. «Если мне будет дозволено привлечь ваше внимание, мистер Вандермар, — сказал он наконец, — устремите взгляд ваших глазенек вот сюда». Осторожно взяв многоножку огромным, большим и массивным указательным пальцами, дабы она не сбежала, мистер Вандермар посмотрел на мистера Круппа. Приложив левую руку к стене, мистер Крупп раздвинул пальцы, потом взял в правую руку 4 лезвия, тщательно прицелился и швырнул в стену. Каждое лезвие засело в штукатурке между пальцами мистера Круппа. Все в целом напоминало фокус с метанием ножей в миниатюре. Мистер Крупп убрал руку, не потревожив лезвий, которые теперь очерчивали пространство, где находились его пальцы, и в поисках одобрения поглядел на своего партнера. Но на мистера Вандермара этот трюк впечатления не произвел. «И что ж тут такого ловкого?» — спросил он. «Вы даже одного пальца не поранили». «Не поранил?» — вздохнул мистер Крупп. «Хоть режьте меня, вы правы. И как же я мог быть таким нюней?» Вытащив одно за другим лезвие из штукатурки, он бросил их на деревянный стол. «Почему бы вам не показать мне, как это делается?» Кивнув, мистер Вандермар вернул многоножку на место в банку из-под мармелада. Потом приложил к стене левую руку. В правой у него возник любимый нож. Страшный, острый и прекрасно сбалансированный. Прищурившись, он метнул. Нож пронесся по воздуху и вонзился в стену острием. Но сперва клинок прошел через руку мистера Вандермара, который пригвоздил намертво. Зазвонил телефон. Мистер Вандермар, все еще пришпиленный ножом, к стене поднял удовлетворенный взгляд на мистера Круппа. «Вот так это делается!» Старый телефон прикорнул в углу комнаты. Это была древняя рухлядь из дерева и бакелитовой пластмассы, какими в больницах перестали пользоваться уже в конце 20-х годов. Трубка у него была не цельная, а состояла из двух отдельных черных дисков, наушника и микрофона. Мистер Крупп поднял к уху наушник на длинном, обтянутом материей шнуре, но микрофон так и оставил висеть на вилке. «Крупп и Вандермар», — вкратчиво произнес он, — «старая фирма». «Старая фирма» — собирательное обозначение футбольных клубов Глазго, «Рейнджерс» и «Кельтик», двух крупнейших в Европе. «Препятствия устраняем, помехи искореняем, докучающие члены удаляем. Попечительское зубоврачевание». На том конце провода что-то сказали. Мистер Крупп раболепно съежился. Мистер Вандермар попытался отнять от стены руку, но она была надежно пришпилена ножом. «О, да, сэр, воистину да. И могу я сказать, как эти телефонные совещания наполняют радостью и весельем наш день, который в противном случае был бы тусклым и лишенным событий». Снова пауза. «Разумеется, я перестану присмыкаться и раболепствовать. Буду рад. Большая честь и...» «Что мы знаем?» «Мы знаем...» Его прервали. Во время паузы он терпеливо, вдумчиво ковырял в носу. «Нет, мы не знаем, где она находится в данный конкретный момент. Но в этом нет необходимости. Сегодня вечером она будет на ярмарке». Он поджал губы. «Нет, мы не намереваемся нарушать ярмарочное перемирие. Лучше подождать, пока она уйдет оттуда, а потом ее сцапать». Тут он снова умолк и стал слушать, время от времени кивая. Мистер Вандермар попытался выдернуть нож свободной рукой, но клинок засел намертво. «Да, это можно устроить», — отвечал, наклоняясь к микрофону мистер Крупп. «Я хотел сказать, это будет устроено, разумеется». «Да, я это понимаю. И, сэр, не могли бы мы поговорить о...» Но позвонивший повесил трубку. Мистер Крупп с мгновения смотрел на наушник, после чего повесил его назад на вилку. «Ты думаешь, ты такой чертовски умный?» — прошептал он. Но, заметив затруднение мистера Вандермара, сказал: «Перестаньте!» Потянувшись через своего партнера, он выдернул нож из стены и руки мистера Вандермара и положил его на стол. Встряхнув левой рукой, мистер Вандермар размял пальцы. «Кто это был?» — спросил он, стирая с клинка частички сырой штукатурки. «Наш работодатель», — ответил мистер Крупп. «Похоже, с другой не получилось. Недостаточно подросла. Так что придется нам добыть эту дверь». «Значит, нам больше не позволено ее убить?» «Долго ли, коротко ли, мистер Вандермар, но суть вы изложили верно. Сейчас маленькая мисс Дверь как будто объявила, что собирается нанять телохранителя на ярмарке. Сегодня». «Ну и?» Мистер Вандермар плюнул на тыльную сторону ладони, куда вошел нож, и на саму ладонь, откуда нож вышел, а после растер слюну массивным большим пальцем. Кожа сомкнулась, срослась, рука исцелилась. Мистер Крупп подобрал с пола тяжелое черное, лоснящееся от многолетней носки пальто. «И, мистер Вандермар», — сказал он, надевая его, — «не нанять ли и нам тоже телохранителя?» Мистер Вандермар вернул нож в ножны за подкладкой рукава. В свою очередь, надев пальто, он поглубже засунул руки в карманы и был приятно удивлен, обнаружив в одном почти половину мыши. Это хорошо, он проголодался. А затем задумался над последним заявлением мистера Круппа с напряженностью анатома, расчленяющего великую любовь всей своей жизни, и, обнаружив изъян в логике своего партнера, сказал: «Нам не нужен телохранитель, мистер Крупп. Не нас увечат, мы сами увечим». Мистер Крупп погасил свет. ну уже, мистер Вандермар!» — сказал он, наслаждаясь звуком этих слов, как он наслаждался звуком всех слов вообще. «Если нас порезать, разве у нас не идет кровь?» В темноте мистер Вандермар поразмыслил и над этим, а подумав, в полном соответствии с истиной заявил: «Нет». «Шпион из Надмирья!» — проверещал лорд Крысослов. «Вот тена! Может, распороть тебя от глотки до паха и предсказывать судьбу по твоим кишкам? Послушайте!» Ричард вжимался спиной в стену, стеклянный кинжал упирался ему в адамово яблоко. «Мне кажется, здесь какая-то ошибка. Меня зовут Ричард Мэйхью. Я могу это доказать. У меня есть библиотечный абонемент, кредитные карточки, много разных документов», — добавил он уже с отчаянием. «С бесстрастной отстраненностью, какая приходит, когда сумасшедший собирается перерезать тебе горло осколком стекла», Ричард заметил, как у дальней стены люди бросаются на колени, кланяются до полу или застывают коленопреклоненными. По земляному полу к ним приближалась маленькая черная тень. «Полагаю, достаточно нам немного подумать, и мы все сами поймем, какую совершаем глупость», — сказал Ричард. Он понятия не имел, что означают эти слова. Они просто срывались у него с языка. Но ведь пока он говорит, его не убьют, правда? «Ну вот, почему бы вам не убрать свой кинжал и... Прошу прощения, это моя сумка!» Последние слова были обращены к чумазой худышке лет 18, которая, забрав сумку Ричарда, беспардонно вытряхнула его имущество себе под ноги. Люди в зале продолжали кланяться и опускаться на колени, а черная тень все приближалась. Вот она достигла группки людей вокруг Ричарда, но никто ее не заметил. Все они сводили глаз со своего пленника. Это была крыса. И эта крыса с любопытством смотрела на него снизу вверх. Ричард поймал себя на мимолетной безумной мысли. Ему показалось, что крыса ему подмигнула маленькими, похожими на капли нефти, глазками, а потом громко запищала. Сумасшедший со стеклянным кинжалом рухнул на колени. И стоящий вокруг тоже. Также с некоторой заминкой и не без неловкости поступил и бездомный, которого здесь называли Илиастер. Мгновение спустя стоять остался только Ричард. Худышка потянула его за локоть, и он тоже опустился на одно колено. Лорд Крысослов поклонился так низко, что его длинные волосы подмели пол, и заверещал в ответ, морща нос, показывая зубы, пищал и пищал, не дать не взять, громадная крыса. «Послушайте, может, мне кто-нибудь...» — пробормотал Ричард. «Тихо!» — одернула его худышка. Несколько надменно крыса ступила на грязную ладонь лорда Крысослова, а тот почтительно поднял ее к лицу Ричарда. Крыса томно махнула хвостом, внимательно изучая незваного гостя. «Это мастер Длиннохвост из клана Серых», — сказал лорд Крысослов. «Он говорит, у тебя крайне знакомый вид. Он хочет знать, встречались ли вы раньше». Ричард поглядел на крысу. Крыса поглядел на Ричарда. «Думаю, это возможно», — признался он. «Он говорит, что возвращал долг маркизу де Карабасу». Ричард пригляделся внимательнее. «Так это та самая крыса?» «Да, мы встречались». По правде сказать, я швырнул в нее пультом от телевизора. Окружающие были явно шокированы. Худышка даже испуганно пискнула. Ничего этого Ричард не заметил. Хоть что-то в окружающем безумии было ему знакомо. «Здравствуй, крыска», — сказал он. «Рад тебя видеть. Ты знаешь, где мне найти дверь?» «Крыска?» Не веря своим ушам, то ли пискнула, то ли судорожно сглотнула девушка. К ее лохмотьям была приколота большая в потеках флаги красная кнопка, которую обычно налепляют на поздравительные открытки ко дню рождения. Желтыми буквами на ней было написано «Мне 11». Лорд Крысослов предостерегающе замахнулся на Ричарда стеклянным кинжалом. «Нельзя напрямую обращаться к мастеру Длиннохвосту только через меня!» — рявкнул он. Крыса повелительно запищала. Лорд Крысослов нахмурился. «Его?» — переспросил он, пренебрежительно глянув на Ричарда. «Но у меня ни души свободной нет. Может, будет лучше, если я просто перережу ему глотку и отправлю к лачному народцу?» Решительно что-то проверещав, крыса соскочила с ладони Крысослова на землю и исчезла в одной из дыр, которыми были испещрены стены у пола. Лорд Крысослов встал. На него устремились сотни глаз. Повернувшись лицом к залу, он оглядел своих сгрудившихся у... чадящих костров подданных. «Ну что уставились?» — рявкнул он. «Кто вертела будет вертеть, а? Хотите, чтобы жратва сгорела? Не на что тут смотреть. А ну, по местам!» Ричард несколько нервозно встал. Левая нога у него затекла, и, чувствуя безжалостное покалывание тысяч иголок и булавок, он принялся ее растирать. Лорд Крысослов тем временем уставился на Илиастра. «Его надо отвезти на ярмарку. Приказ мастера Длиннохвоста». Покачав головой, Илиастр сплюнул. «Уж я-то точно его не поведу», — сказал он. «Да одна дорога туда стоит больше, чем моя жизнь. Вы, крысословы, всегда хорошо со мной обращались, но вернуться туда я не могу. Тебе самому это известно». Кивнув, лорд Крысослов убрал кинжал, а потом улыбнулся Ричарду, показывая желтые гнилые зубы. «Ты сам не знаешь, как тебе только что повезло», — сказал он. «Не знаю», — отозвался Ричард. «Правда не знаю?» «Не знаешь», — повторил вожак. «Правду сказать не знаешь». Потом удивленно покачал головой и пробормотал себе под нос. «Крыска!» Взяв Илиастра за локоть, лорд Крысослов отвел его подальше, чтобы Ричард не мог подслушать, о чем они заговорили, время от времени бросая быстрые взгляды на Ричарда. Худышка заталкивала в рот один из ричардовых бананов. Ричарду подумалось, что он еще никогда не видел, чтобы банан ели настолько эротично. «Знаешь, а ведь это мой завтрак», — сказал он. Вид у нее стал виноватый. «Меня зовут Ричард, а тебя?» Девушка, которая, как сообразил Ричард, успела съесть почти все фрукты из его сумки, поглядела на него сконфуженно, потом улыбнулась и произнесла что-то, прозвучавшее как анестезия. «Мне есть хотелось». «Мне тоже», — парировал он. Она перевела взгляд на костры у дальней стены, потом на Ричарда и снова улыбнулась. «Кошек любишь?» «Да», — ответил Ричард, — «даже очень». «Ножку будешь? Или грудку?» — с облегчением спросила она. Девушка по имени Дверь свернула в тупичок. Маркиз де Караба следовал за ней по пятам. В Лондоне сотни похожих на этот тупичков, проходных дворов и проулков, крохотных наростов прошлого, 300 лет хранящих свою неизменность. Даже запах мочи здесь был точно таким же, как во времена лорда Пеписа. Чарльз Пепис, 1781-1851. Первый эрл Коттенхемский, одно время лорд-канцлер Великобритании. До рассвета оставался еще целый час. Но небо начинало светлеть, принимало окостенелый свинцовый оттенок. Дверь была наспех забита досками, оклеенными афишами, в потеках воды, трубящими про выступления забытых групп и сейшны в давно закрытых барах. Здесь они остановились. На маркиза, который внимательно ее глядел, все до последнего гвоздя, доски и афиши, Дверь как будто не произвела особого впечатления. Впрочем, невозмутимость была его обычным состоянием. «Так это и есть вход?» — спросил он. Она кивнула. «Один из». Маркиз сложил руки на груди. «Ну? Говорите, зам, откройся. Или что ты там еще делаешь?» «Я не хочу этого делать. Даже не уверена, что мы делаем то, что нужно». «Ладно», — он развел руками. «Тогда до скорого». Повернувшись на каблуках, он уже собрался уйти тем путем, к которому они пришли. Дверь схватила его за рукав. «И ты меня бросишь? Просто уйдешь?» Он невесело усмехнулся. «Разумеется. Я очень занятой человек. Дела посмотреть, людей делать. Послушай, подожди». Отпустив его рукав, она прикусила нижнюю губу. «В последний раз, когда я тут была...» Ее голос замер. «В последний раз, когда ты тут была, ты нашла трупы своих родных, вот и все. Тебе больше не нужно ничего объяснять. Если мы внутрь не пойдем, наше сотрудничество на том заканчивается». В предрассветных сумерках ее лукавое лицо казалось смертельно бледным. «И это все? Я мог бы пожелать тебе всяческой удачи в твоей будущей карьере, но сомневаюсь, что ты проживешь достаточно долго, чтобы ею обзавестись. А ты тот еще фрукт, знаешь ли?» Он промолчал. Она вернулась на пару шагов к двери. «Ладно, пошли. Я тебя проведу». Приложив левую ладонь к забитой двери, правой она взяла огромную смуглую руку маркиза. Ее тоненькие пальчики переплелись с длинными и крепкими его. Она закрыла глаза. Что-то зашептала, задрожала, изменилась. И дверь обернулась. Темным — ничто. Воспоминание было свежим, ведь прошло всего несколько дней. Дверь шла по дому без дверей, крича «Я вернулась!» И «Эй!» Из передней она проскользнула в столовую, оттуда в библиотеку, в гостиную. Никто не отзывался. Нигде никого не было. Она перешла в другую комнату. Крытый плавательный бассейн викторианских времен был сооружен из мрамора и литого чугуна. Этот заброшенный бассейн уже собирались разобрать, когда отец нашел его в дни своей молодости и вплел в ткань дома без дверей. Возможно, во внешнем мире, в над Лондоне. Эта комната давно уже разрушена и забыта. Дверь понятия не имела, где, собственно, физически находится каждое помещение ее дома. Дом построил ее дед, собирая по крохам по всему Лондону. Но оторвал от реального города, так что, не имея физических дверей, дом превратился в абстракцию. После к нему добавлял и пристраивал отец. Она двинулась вдоль старого бассейна, довольная, что вернулась домой, но озадаченная отсутствием родных, а потом посмотрела вниз. В воде плавало тело, а за ним тянулись два одинаковых кровавых следа. Один от горла, другой от паха. Это был ее брат Брод. Его широко раскрытые глаза смотрели в потолок, но ничего не видели. Она поймала себя на том, что застыла, открыв рот. Потом услышала собственный крик. «Больно было», — сказал маркиз. Он силой потер лоб, повертел головой, точно ему внезапно скрутило шею, и теперь нужно расслабить болезненно зажатые мышцы. «Это от воспоминаний», — объяснила она. «Они отпечатываются и хранятся в стенах». Маркиз вздернул бровь. «Могла бы меня предупредить». Они стояли в просторной белой комнате. По стенам висело множество картин. На каждой изображена иная комната. В этом белом помещении не было дверей. Вообще никаких отверстий не было. «Любопытный дизайн», — одобрил маркиз. «Это передняя. Отсюда мы можем попасть в любую комнату дома. Они все связаны. А где расположены остальные? Не знаю». Она пожала плечами. «Вероятно, за много миль отсюда. Они разбросаны по всему Подмирью». За десяток нетерпеливых шагов маркиз сумел преодолеть белую комнату из конца в конец. «Поистине замечательно. Дом-ассоциация. Каждая комната расположена где-то в ином месте. Какой замысел? Твой дед был прозорливым человеком. Дверь». Я его не застала. Сглотнув, она продолжала, обращаясь не столько к нему, сколько к себе самой. «Считалось, что тут мы в безопасности. Как кто-то сумел бы нам повредить? Только моя семья умела ходить по дому. Будем надеяться, дневник твоего отца даст нам какие-то зацепки», — сказал маркиз. «С чего начнем искать?» Она пожала плечами. «Ты уверена, что он вел дневник?» — не отступал он. Она кивнула. Он уходил к себе в кабинет и блокировал в него вход, пока не закончит диктовать. «Тогда начнем с кабинета». «Но я там уже искала. Честное слово, я там уже искала, когда обмывала тело». И она зашла с тихими, рваными рыданиями, которые звучали так, будто их тянули из нее клещами. «Ну уже, ну уже!» Маркиз де Карабас неуклюже похлопал ее по плечу и для ровного счета добавил: «Ну же!» Он плохо умел утешать. В многоцветных глазах двери стояли слезы. «Ты не мог бы? Не мог бы просто дать мне минутку? Я сейчас с собой справлюсь». Кивнув, он отошел в дальний угол комнаты, а когда оглянулся, то увидел, что она все еще стоит посередине, тоненькая фигурка на фоне белой стены, увешанной картинами со множеством комнат. Она обнимает себя руками, ее бьет дрожь, она плачет, как маленькая девочка. Ричард все еще расстраивался из-за утраты сумки. Лорд Крысослов остался непреклонен. Он довольно нелюбезно заявил, что крыса, мастер Длиннохвост, решительно ничего про возвращение Ричардовых вещей не говорила, только что его следует отвезти на ярмарку. А потом велел анестезии проводить надмирца. И да, это приказ. Поэтому пусть она перестанет ныть и пошевеливается. Ричарду же он сказал, что если он, лорд Крысослов, еще когда-нибудь его, Ричарда, увидит, его ждут большие неприятности. Он повторил, что Ричард даже не подозревает, насколько ему повезло. И, не обращая внимания на просьбы Ричарда вернуть его вещи, ну хотя бы бумажник, подвел их к двери, которую запер, как только они переступили порог. В темноте Ричард и анестезия шли бок о бок. Она несла импровизированный фонарь, сооруженный из консервной банки, свечи, проволоки и старой стеклянной бутылки с широким горлышком из-под лимонада. Ричард даже удивился, как быстро его глаза привыкли к почти полной темноте. Насколько он мог разобрать, они шли через подземные склепы, хранилища или погреба. Иногда ему казалось, что в дальних углах что-то шевелится. Но кто бы это ни был, человек, крыса или нечто совершенно иное, к тому времени, когда они подходили ближе, оно всегда исчезало. Когда он попытался заговорить об этих тенях с анестезией, она на него шикнула и велела молчать. Он ощутил щекой холодное дуновение. Без предупреждения Крысословка присела на корточки и, поставив на землю фонарь, дернула и с силой потянула за утопленную в стену металлическую решетку. Решетка отошла так внезапно, что девушка приземлилась на пятую точку. Поспешно встав, она махнула Ричарду, чтобы лез первым. Скорчившись, он протиснулся в отверстие, встал и начал шарить ногой, куда бы ступить дальше. Приблизительно через фут пол кончился, его нога повисла в пустоте. «Прошу прощения», — прошептал Ричард, — «но там же дыра». «Прыгать невысоко», — ответила она, — «давай». Ловко повернувшись на узком уступе, она закрыла за ними решетку. Ричарду стало не по себе, что она к нему так близко. Он боязливо продвинулся в темноту, но тут же остановился. «Держи», — сказала девушка, протягивая ему фонарь, и стала сползать неизвестно куда. «Эй!» — позвала она несколько секунд спустя. «Видишь? Ничего страшного». Ее лицо было всего в нескольких футах от болтающихся ног Ричарда. «Ну, давай мне фонарь!» Он опустил руку с фонарем, но ей все равно пришлось подпрыгнуть, чтобы до него дотянуться. «Ну!» — позвала шепотом она. «Скорее!» Перебросив тело через край, он повисел мгновение на руках, потом разжал пальцы и приземлился на четвереньки в мягкую топкую грязь. Руки он вытер о свитер. В нескольких футах впереди анестезия открывала еще одну дверь. Они прошли, и она снова ее закрыла. «Теперь можно говорить», — сказала она, — «негромко, но можно, если хочешь». «Спасибо», — пробормотал Ричард. Слова не шли ему на ум. «Итак, ты крыса, правда?» Она захихикала, как японочка, прикрывая смех ладошкой, потом посерьезнее помотала головой. «Если бы мне так повезло. А жаль. Нет, я крысословка. Мы говорим с крысами». «Что? Просто болтаете с ними?» «О, нет. Мы многое для них делаем. Ведь есть кое-что, чего крысы, знаешь ли, не могут». Ее тон подразумевал, что без подсказки Ричарду это ни за что не пришло бы в голову. «Я хочу сказать, у них нет больших пальцев и указательных, и мизинцев тоже. Постой». Внезапно она вдавила его в стену и зажала рот грязной ладошкой, а потом быстро дунула на фонарь. Ничего не произошло. И вдруг он услышал вдалеке голоса. Ричард поежился от холода и темноты. Они ждали, прижавшись к стене. Мимо, говоря в полголоса, прошли какие-то люди. Когда все звуки смолкли, анестезия отняла ладошку от рта Ричарда, зажгла свечку, и они пошли дальше. «Кто это был?» — спросил Ричард. «Какая разница?» — пожала она плечами. «Тогда почему ты решила, что они будут не рады нас видеть?» Она поглядела на него печально, точно мать, старающаяся объяснить дитяте, что «да, огонь горячий, любой огонь горячий. Ты уж мне, пожалуйста, поверь». «Пошли», — вместо ответа сказала она. «Я знаю короткий путь. Мы можем срезать чуть-чуть через над Лондон». Они поднялись по каким-то ступенькам, и, налегши всем весом, девушка толкнула дверь. Они прошли, и дверь тут же за ними захлопнулась. Ричард недоуменно огляделся по сторонам. Они стояли на набережной Королевы Виктории, на променаде в милю длиной, которую викторианцы построили на северном берегу реки, прикрыв систему водостоков и недавно созданную линию метро «Дистрикт», и заменив им вонючие отмели последние 5 столетий, гноящиеся по берегам Темзы. Была все еще, а может быть, уже снова, ночь. Он не мог с точностью сказать, как долго они бродили в темноте под землей. Луны не было, но в небе буйствовали свеженькие и блестящие осенние звезды. А еще сияла уличная иллюминация. Огни на зданиях и мостах казались спустившимися на землю звездами, чьи отражения весело мерцали в ночных водах Темзы. «Сказочная страна», — подумалось Ричарду. Анестезия задула свечку. «Ты уверена, что это правильный путь?» — спросил Ричард. «В общем и целом», — она пожала плечами. Они подходили к скамейке, и как только он ее завидел, Ричарду она показалась самым желанным предметом на свете. «Можно нам посидеть?» — попросил он. «Всего минутку». Девушка снова пожала плечами. Они сели на разных концах. «В пятницу у меня была работа в одной из лучших фирм по анализу капиталовложений в Лондоне». «А что такое?» «Анализ и капиталовложение». «Работа такая». Она удовлетворенно кивнула. «Понятно». «И?» «Ну, просто сам себе напоминаю. Вчера я словно бы перестал существовать. Здесь, наверху, никто меня не замечает». «Это потому, что ты больше не существуешь», — объяснила анестезия. Полуночная парочка, медленно шедшая по набережной в их сторону и державшаяся за руки, села посередине скамейки между Ричардом и анестезией и немедленно перешла к страстному поцелую. «Прошу прощения», — сказал им Ричард. Мужчина залез женщине под свитер, его рука рьяно задвигалась, эдакий одинокий путешественник и следующий неизведанный континент. «Я хочу, чтобы мне вернули мою жизнь», — сказал парочке Ричард. «Я тебя люблю», — сказал мужчина женщине. «Но твоя жена...» — она лизнула ему мочку уха. «Нахрен ее!» «Я не ее хрен хочу!» Пьяно хихикая, отозвалась женщина. «У нее вообще его нет. Я тебя хочу!» Положив руку ему в пах, она захихикала снова. «Пойдем», — сказал Ричард анестезии, чувствуя, что скамейка перестала быть таким уж желанным приютом. Они встали и ушли. Анестезия с любопытством обернулась посмотреть на оставшихся на скамейке, которые постепенно переходили в горизонтальное положение. Ричард промолчал. «Что-то не так?» — спросила анестезия. «Просто все», — ответил Ричард. «Ты всегда жила там внизу?» «Не-а, я родилась тут, наверху». Она помешкала. «Зачем тебе про мою жизнь слушать? Тебе же не хочется». Ричард с удивлением поймал себя на том, что ему и правда интересно. «Нет, мне, честное слово, хочется». Она теребила кварцевые бусины в ожерелье у себя на шее и начала говорить, глядя куда угодно, только не на него. «Сначала были я, мама и близняшки». Начала она и вдруг замолкла. Губы у нее сжались в белую линию. «А потом?» — спросил Ричард. «Пожалуйста, мне правда интересно. Честное слово». Девушка кивнула и, тяжело вздохнув, начала снова, избегая встречаться с ним взглядом и упорно глядя в землю у себя под ногами. «Так вот, у мамы была я с сестренками, только вот с головой у нее было не в порядке. Однажды я вернулась из школы, она все плакала и плакала, сидела совсем без одежды, а потом вдруг стала ломать вещи. Тарелки била, порезала занавески. Но нас она и пальцем не тронула, ни разу нас не обижала. Пришла тетка из соцобеспечения и забрала близнецов в детский дом, а меня послали к маминой сестре. Она жила с одним типом, он мне не нравился. А когда тети не было дома, анестезия умолкла и молчала так долго, что Ричард уже решил, что это, наверное, все». Но вдруг она продолжила. «Так вот, он мне больно делал. Еще много чего со мной делал. Я рассказала тете, а она меня ударила, сказала, что я лгуня, сказала, что сдаст меня в полицию. Но я не лгала, поэтому я убежала. Это был мой день рождения». Они вышли к висячему мосту Альберта над Темзой, китчевому сентиментальному монументу, соединяющему Баттерси на юге с упирающимся в набережную Виктории Челси, увешанному тысячами крохотных белых лампочек. «Мне некуда было пойти, было так холодно», — продолжала анестезия, но вдруг замолчала. Ричард было подумал, что уже насовсем, однако она все же продолжила. «Я спала на улице. Я спала днем, когда было чуть теплее, а ночью ходила по городу, просто чтобы не замерзнуть. Мне тогда было 11, чтобы не умереть с голоду. Крала с порогов молоко и хлеб, которые оставляют разносчики. Воровать было так противно, что я стала околачиваться у уличных рынков, подбирала гнилые апельсины и яблоки, и еще много чего, чего люди выбрасывают. Потом сильно заболела. Я тогда жила под эстакадой в Ноттинг-Хилл, а очнулась уже в Подлондоне. Меня нашли крысы». «Ты когда-нибудь пыталась ко всему этому вернуться?» — спросил он, обведя рукой окружающий надмир. «Тихие, теплые, жилые дома, запоздалые машины. Реальный мир». Она покачала головой. «Любой огонь сжжется, малыш. Ты узнаешь. Вернуться нельзя. Можно жить или тут, или там. Никто не живет в двух мирах сразу». «Извини», — с запинкой сказала дверь. Глаза у нее были еще красные, и выглядела она так, словно долго и с силой сморкалась и отчаянно стирала со щек слезы. Маркиз, коротавший время ожидания, забавляясь игрой в бабки с старыми монетками и костями, которые держал в одном из многочисленных карманов своего пальто, поглядел на нее холодно. «Неужели?» «Нет, не по-настоящему. Я не собираюсь извиняться. Я столько сил потратил, убегая, прячась и снова убегая, что сейчас мне впервые представился шанс по-настоящему». Она умолкла. Собрав в горсть монетки и кости, маркиз вернул их в карман. «После вас», — шутливо поклонился он. И последовал за ней назад к стене с картинами. Она приложила ладонь к изображению кабинета своего отца, а свободной рукой взяла огромную черную руку маркиза. Реальность искривилась. Они поливали цветы в оранжерее. Сперва Порталия поливала растения направляю струю воды из лейки в землю у корней, чтобы она не попала на цветки и листья. «Поливай не одежду», — говорила она своей младшей дочери, — «а туфли». У маленькой Арочки была собственная крохотная леечка. Она так ею гордилась, ведь леечка была совсем как у мамы, жестяная и выкрашенная зеленой краской. Когда мама заканчивала с цветком, Арочка поливала его из своей леечки. «На туфли», — сказала она маме и засмеялась, бурно и непосредственно, как умеют смеяться только маленькие девочки. И ее мама смеялась с ней, пока лисоватый мистер Круп не дернул ее резко за волосы, запрокидывая голову, и не перерезал ей белое горло от уха до уха. «Здравствуй, папа», — негромко сказала дверь. Пробежав пальцами по бюсту своего отца, она погладила его по щеке. Худой, аскетичный мужчина, почти лысый. Юлий Цезарь в роли Просперо. Персонаж пьесы Шекспира «Буря», — подумал маркиз де Карабас. Его чуть поташнивало. Последнее воспоминание оказалось особенно болезненным. Но главное, он в кабинете лорда Портико. А это уже кое-что. Ведь он здесь впервые. Он окинул взглядом комнату, скользя глазами от предмета к предмету. Подвешенное к потолку чучело крокодила, книги в кожаных переплетах, астролябия, вогнутые зеркала, диковинные инструменты и механизмы. Карты по стенам, карты с землями и городами, о которых даже Карабас слыхом не слыхивал. Рабочий стол, заваленный письмами. На белой стене за столом темнело красно-бурое пятно, на столе небольшой портрет семьи Двери. Маркиз уперся в него взглядом. «Твои мать и сестра, твой отец и твои братья — все мертвы. Как же тебе удалось выжить?» Она понурилась. «Повезло. Я отсутствовала несколько дней, слонялась по надмирью. Ты знаешь, что у реки Килберн еще стоят лагерем римские регионы?» Маркиз не знал и потому досадовал. «Хм, и сколько их?» Она пожала плечами. «Несколько десятков. Думаю, они когда-то дезертировали из 19-го региона. Я латынь почти забыла. Ну, а когда вернулась домой, замолчав, она сглотнула, на опаловые глаза навернулись слезы. «Возьми себя в руки», — одернул ее маркиз. «Нам нужен дневник твоего отца. Нужно выяснить, кто это сделал». Она недоуменно нахмурилась. «Но мы же знаем, кто. Это были Круп и Вандермар». Показав ей раскрытую ладонь, он пошевелил пальцами. «Они — руки, ладони, пальцы, но где-то есть голова, и именно она приказала тебя убить. А эта парочка обходится недешево». Он оглядел загроможденную комнатку и повторил свой вопрос. «Где его дневник?» «Его тут нет», — отрезала девушка. «Я же сказала, я искала». «Меня ввели в заблуждение, утверждая, будто твоя семья обладала особыми умениями обнаруживать двери, как явные, так и скрытые». Бросив на него сердитый взгляд, она закрыла глаза и большим и указательным пальцами сжала себе переносицу. Маркиз тем временем рассматривал предметы на столе лорда Портика. Чернильница, шахматная королева, игральная кость, золотые карманные часы, несколько перьев и... любопытно. Это была маленькая статуэтка кабана или подобравшегося медведя, или, быть может, быка. Трудно определить. Вещица размером с крупную шахматную фигуру была грубо вырезана из черного обсидиана. Она что-то ему напоминала, но он не мог определить, что именно. Взяв статуэтку со стола, он повертел ее в руках, сомкнул вокруг нее пальцы. Дверь опустила руку. Вид у нее был недоуменный и растерянный. «В чем дело?» — спросил маркиз. «Он здесь!» — просто ответила она и начала обходить кабинет, кругом поворачивая голову сначала в одну, потом в другую сторону. Маркиз потихоньку спрятал статуэтку во внутренний карман пальто. Девушка остановилась перед высоким шифоньером. «Здесь!» — сказала она. Стоило ей дотронуться, раздался щелчок, и небольшая филенка в боку шифоньера отодвинулась. Сунув руку в образовавшееся отверстие, она достала предмет размером и формой, напоминающий крокетный шар, и протянула его маркизу. Это была сфера из старинной латуни и полированного дерева с накладками из начищенной меди и выгнутыми линзами. «Это он?» — спросил маркиз, повертев шар в руках. Она кивнула. Молодец!» Внезапно дверь посерьезнела. «Не знаю, как я могла пропустить его в прошлый раз». «Ты была расстроена», — ответил маркиз. «Я нисколько не сомневался, что мы найдем его здесь. А я не часто ошибаюсь». «Ну, а теперь?» Он поднял шар повыше. Свет отразился в линзах, заиграл на латуни и меди. И хотя незнание уязвляло и вызывало досаду, он все же спросил, как он включается. Анестезия привела Ричарда в небольшой сквер по другую сторону реки, откуда они спустились, по идущей в стене лесенке. На нижней площадке она снова зажгла свечку в бутылке. Открыв дверь с табличкой «Посторонним вход воспрещен», она аккуратно закрыла ее за ними. И их поглотила тьма, разгоняемая неверным мерцанием свечки в импровизированном фонаре. «Есть одна девушка по имени Дверь», — сказал Ричард, пока они спускались по еще одной темной лестнице. «Она чуть моложе тебя. Ты ее знаешь?» «Леди Дверь. Я про нее слышала». «Так из какой она? Баронии?» «Ни из какой. Она из дома Порогов. Раньше ее семья имела большой вес. Раньше? А что, теперь уже нет? Кто-то их убил». «Да, теперь он вспомнил. Маркиз что-то говорил про это». У них под ногами проскочила крыса. Остановившись на ступеньках, Анестезия присела в глубоком реверансе. Крыса помедлила. «Сэр!» — обратилась девушка к крысе. «Привет!» — сказал Ричард. Крыса с мгновения смотрела на них, потом стеганула вниз по лестнице. «А что такое передвижная ярмарка?» — спросил Ричард. «Она очень большая», — ответила девушка. «Но крысословы почти никогда туда не ходят. Правду сказать...» Она помешкала. «Не-а, ты надо мной посмеешься». «Ни за что», — искренне пообещал Ричард. «Понимаешь, — замялась худая девушка, — мне немного страшно». «Ты боишься?» — переспросил Ричард. «Ярмарки?» Лестница кончилась. Помедлив секунду, Анестезия повернула налево. «Да нет, на ярмарке перемирие. Если кто-нибудь кого-нибудь покалечит или обидит, на них ополчится весь под Лондон». «Тогда чего ты боишься?» «Дороги туда. Ярмарку всякий раз устраивают в другом месте. Она передвигается. А чтобы попасть туда, где она будет сегодня...» Она нервно потеребила кварцевые бусины у себя на шее. «Нам придется пройти через по-настоящему жуткие места». В ее голосе звучал неподдельный страх. Ричард подавил желание обнять ее за плечи. «И где же нам нужно пройти?» — спросил он. Повернувшись к нему, она смахнула волосы со лба и сказала: «Через Черномост». «Извини». «Через Черный Найтов мост». «Через Найтсбридж», — повторил Ричард и невольно засмеялся, вспомнив, как разглагольствовал Наполеон Ноттингхильский о древних рыцарях на этом мосту. Персонаж одноименного романа Честертона. «Через Черномост». Она отвернулась. «Вот видишь? Я же говорила, ты посмеешься». Глубинные туннели были построены в 20-х годах для участка Северной линии. Во время Второй мировой войны тут расквартировали несколько тысяч солдат, чьи отходы надо было насосами откачивать в канализацию, проходившую уровнем выше. По обеим сторонам туннеля тянулись ряды металлических коек. Поначалу планировалось включить туннели в систему высокоскоростного движения, но из этого ничего не вышло, и когда война окончилась, койки остались на прежнем месте, а на их сетчатой основе стали хранить картонные коробки, заполненные письмами, папками и документами, секретами самого скучного свойства, которые свезли сюда, чтобы забыть раз и навсегда. В начале 1990-х из-за экономического спада глубинные туннели закрыли окончательно. Коробки с секретами вывезли, сами тайны отсканировали и загрузили в компьютеры, а документы пустили в бумагорезки или сожгли. Варни устроил себе дом в самом дальнем глубинном туннеле, глубоко под станцией Кэмпден-таун. Перед единственным входом в свою берлогу он навалил сорванные со стен металлические койки, потом украсил сами стены. Варни любил оружие. Он мастерил его из всего, что удавалось найти, отнять или украсть. Запчасти к автомобилям и спасенные со свалок детали механизмов он превращал в секачи и финки, самострелы и арбалеты, маленькие баллисты и требушеты для ломания стен, дубинки, в булавы. Они висели по стенам глубинного туннеля или стояли по углам и смотрелись весьма грозно. Сам Барни походил на быка, если, спилив рога, этого быка побрить, покрыть татуировками, а потом сделать жертвой стоматологической катастрофы. Еще он храпел. Масляная лампа возле его изголовья была прикручена так, что горела совсем слабо. Барни спал на груди тряпья, храпел и сопел. У него под рукой покоилась на земле рукоять двуручного меча. Чья-то рука выкрутила фитиль масляной лампы. Рукоять меча оказалась в руке Барни еще до того, как он открыл глаза. Моргнув, он огляделся по сторонам. В туннеле никого не было. Ничто не потревожило гору коек, блокирующих вход. Он начал опускать меч. «Пссст!» — прошипел чей-то голос. «Хм?» — спросил Барни. «Сюрприз!» — улыбнулся, выступая в круг света, мистер Крупп. Барни сделал шаг назад. Большая ошибка. У его виска возник нож, острие очутилось совсем рядом с глазом. «Дальнейшие движения не рекомендованы», — любезно сказал мистер Крупп. «У мистера Вандермара может приключиться несчастный случай с его любимой булавкой для насаживания головастиков. Большинство несчастных случаев происходит дома. Разве не так, мистер Вандермар?» «Не доверяю я статистике», — произнес безжизненный голос мистера Вандермара. Из-за спины Барни высунулась рука в перчатке и, раздавив меч, уронила покореженную железяку на пол. «Как поживаете, Барни?» — спросил мистер Крупп. «Надеюсь, в добром здравии, да? В отличной форме? Причепурились, настропалились и намылились идти на сегодняшнюю ярмарку? Вам известно, кто мы?» Барни изобразил подобие кивка, которое не требовало ни малейшего движения мускулов. Он знал, кто такие господа Крупп и Вандермар. Его глаза обшаривали стены. «Ага, вот он, Моргенштерн, деревянный, утыканный гвоздями шар на цепи в дальнем углу его берлоги. Поговаривают, одна юная леди сегодня вечером будет устраивать пробу кандидатам в телохранители. Вам не приходило в голову предложить на это место себя?» Мистер Крупп поковырял в зубах. «Произносите внятно!» Барни мысленно схватил Моргенштерн. Это был его особый трюк. «Так, теперь осторожно, медленно». Заставив Моргенштерн слезть с крюка на стене, потянул его вверх к своду туннеля, а губами произнес: «Барни, лучший головорез и телохранитель Подмирья. Говорят, я лучший со времен охотника». Мысленно Барни задвинул Моргенштерн в тени над головой мистера Круппа и чуть сзади. Сначала он размажет череп Круппу, а потом возьмется за Вандермара. Моргенштерн нырнул к голове мистера Круппа. Барни бросился ничком на пол, подальше от острия ножа у своего глаза. Мистер Крупп даже взгляда не поднял, даже не повернулся. Он просто подвинул голову непристойно быстро, и, пролетев мимо, Моргенштерн обрушился на пол, выщербив куски кирпича и бетона. Мистер Вандермар поднял Барни одной рукой. «Увечим?» — спросил он своего партнера. Мистер Крупп покачал головой. «Пока нет». И, обращаясь к Барни, сказал: «Неплохо». «Итак, лучший головорез и телохранитель, мы хотим, чтобы сегодня вы отправились на ярмарку. Мы хотим, чтобы вы сделали все, что потребуется, дабы стать личным телохранителем означенной молодой особы. Потом, когда вы получите этот пост, кое-что вы должны запомнить намертво. Вы можете охранять ее от остального мира, но когда она нам понадобится, мы ее заберем. Понятно?» Барни провел языком по обломкам зубов. «Вы меня подкупаете?» — спросил он. Мистер Вандермар подобрал с пола Моргенштерн и свободной рукой стал разрывать цепь звено за звеном, а оторванные куски смятого металла бросать на пол. «Звяк!» «Нет», — ответил мистер Вандермар. «Звяк! Мы вас запугиваем! Звяк! И если вы не сделаете, как просит вас мистер Крупп, мы... Звяк! Очень сильно больно! Звяк! Вас покалечим прежде! Звяк! Чем убить! Звяк! Еще больнее!» «А-а-а!» — протянул Барни. «Выходит, я работаю на вас, так?»